Глава 31. «Ой, а что с полом?» Переступая через белые разводы, поинтересовалась Алиса. «Краску разлили», — объяснила я. «Теперь перекрашивать надо будет». «Гав-гав-гав-гав!» — встретил их лаем пёс. «Ой, какой он страшненький!» — взвизгнула Диана, пытаясь увернуться. «Не заразный?» «Нет, просто облезлый», — ответила я, оттаскивая тумака. «Он не злой, но руки к нему лучше не протягивай». «А как зовут?» «Тумак». «А почему не пират?» Прищуривая один глаз, поинтересовалась она. «Он вообще видит?» «Да», — я взяла тумака на руки. «А куда одежду?» Девчонки копошились у двери. «На крючок», — указала я. «Да не толкайся ты!» — хихикнула Катя. «Не разбей бутылки!» «Посторонись!» У них никак не получалось не шуметь, поэтому я не удивилась, когда из гостиной выглянул дед. «Ого, какие люди!» — удивился он. «Дедуля, мы посидим с девочками у меня?» — предупредила я. «Привет, Семён Аркадьевич!» — бросилась ему на шею Катя. Мне кажется, она вела себя так со всеми, кого видела больше одного раза в жизни. «Привет, Катерина!» — он едва устоял от такого напора. «Привет, барышни!» С интересом оглядел остальных. Тамара Михайловна попыталась спрятаться за девочек. «Ты что ли, Тамарка?» Заметив ее зычным басом, проговорил он. «Соли нет, сахара тоже». «А я не к тебе», — обиженно прогундосила соседка, появляясь из-за спины Дианы. «Я с девками». «Деда, а где Саша?» — встревоженно спросила я. «Так шторы вешает», — пропустил меня в гостиную дед. «Сперва постирал их давеча, затем погладил, теперь вот, к окну прилаживает». Я сделала шаг и увидела стоящего на подоконнике Алекса, пытающегося зацепить последней петелькой крючок. «Люба, я тут!» — махнул он мне. Повернулся, да как-то неуклюже, и запутался ногой в шторе. Попытался ухватиться за угол, но потерял равновесие и... Хрусь! Бах! Свалился на пол вместе со всей конструкцией, оторвавшейся от стены. «Твою дивизию!» — сокрушенно сплюнул дед. «Ой!» — выдохнул Алекс. Девчонки молчали, облепив меня со спины, и все смотрели на лежащего на полу в обнимку со шторой бывше известного и бывше успешного писателя. «Ничего доверить тебе нельзя!» — почесал затылок дед. «Сейчас все исправим», — жалобно отозвался Алекс. Освободился от шторы, встал, отряхнулся и уставился на гостей. «Саша, это мои подруги», — выдавила я. «Ты их обожаешь». «Разумеется». «Алиса», — представилась первой красавина. «Диана», — улыбнулась Хмельницкая. «Помнишь меня?» «Нет». «Санька, дорогой!» Бросилась к нему Морозова. «Это я, Катюха! Ты же не можешь не помнить меня!» И шарахнула ему со всей дури по плечу. Он вздрогнул, продолжая таращиться на нее недоверчиво и растерянно. «Классный костюмчик!» — похвалила Катя. «И даже фингал тебе идет. Под лицу все к лицу, да? Ага!» «Мы с девчонками посидим немножко в комнате», — мягко сказала я. «Они помогут мне со статьей». «Да», — кивнул Алекс. «Все, Шурка, не стой столбом!» — скомандовал дед. «А вертай-ка штору взад!» Алекс еще раз кивнул, печально провожая нас взглядом. Девчонки попятились в коридор, оттуда на кухню. «Ну и ужас!» — пробормотала Диана. «Да, выглядит он неважно», — подтвердила Алиса. «Сам на себя не похож». «Да я не про Пипкина, я про кукол на диване. Видела их? Порванные рты, выколотые глаза, кто их так?» «Это тумак», — ответила я, спуская пса с рук. «А куклы — его тренажеры для занятий любовью». Тот принялся вертеться вокруг девчонок и обнюхивать их ноги. «Гадость!» «А подопытный-то твой», — прикрывая дверь, прошептала Катя. «Ничего. Даже в идиотском костюме с фонарем под глазом и в тапках видна порода. Я бы на его месте задалась вопросом, что тут делаю, уже при первом взгляде в зеркало». «Потерянный он», — сказала Алиса, опускаясь на стул. «Совсем другой какой-то». «На человека похож стал», — вступила Тамара Михайловна. «Мне он такой тоже больше нравится», — согласилась Диана, хватая конфетку из вазочки. «Был весь из себя, а теперь простой. На пользу ему, Любка, жизнь с тобой идет». «Берите бокалы», — прерывая их размышления, сказала я. «Тут штопор, тут нож. Сделаем бутерброды». Они переглянулись. «А можно огурчик?» Поглаживая свой маленький животик, поинтересовалась Диана. «Вон, вижу, баночка консервированных стоит». «Конечно, можно». Я подняла банку на стол. «А варенье есть? Хочу с вареньем». «Есть». Катя с ужасом взглянула на Диану. «А с машинным маслом тебе не хочется?» «А это вкусно?» Подняла на нее заинтересованный взгляд Хмельницкая. «Попробуй с арахисовой пастой», усмехнулась Алиса. «Я так ела».